Мисс Эмили была одета по-дорожному. Через открытую дверь Алин увидел ее багаж. Он вкратце сообщил ей о случившемся. Обычно смуглые щеки мисс Эмили побелели. Во время рассказа она, не мигая, смотрела на Алина и ни разу не перебила. «Родерик, это все из-за меня», — сокрушенно признала старая дама, как только он умолк. «Я во всем виновата». «Дорогая мисс Эмили, будем смотреть правде в глаза». «Нет, прошу вас, не надо. Эту глупую женщину приняли за меня. Если бы я последовала вашим советам, этого бы не произошло». «Вы ходили утром к роднику и вывесили уведомление?» «Да, как вы помните, вчера я пообещала вам не выходить из своего номера весь вечер, а также и завтракать здесь. Вот я вас и перехитрила». Несмотря на раскаяние, овладевшее мисс Эмили, Алин уловил лукавство в ее искоса брошенном взгляде. «Я пошла вывесить свой манифест, потом вернулась, и мне подали в номер ранний завтрак». «В котором часу вы отправились к источнику?» «В половине восьмого». «Дождь шел?» «Просто потоп». «Вы кого-нибудь встретили по дороге или, может, видели поблизости?» «Никого, только этого несчастного ребенка, Уолли Триерна. Он бежал к роднику». «Он вас видел?» «Видел. Крикнул какую-то тарабарщину, потом издал вопль и замахал руками». «Он видел, как вы уходили?» «Думаю, что нет. Прикрепив свой манифест, я огляделась по сторонам, но его уже нигде не было. Возможно, он нарочно спрятался». «Мисс Кост вы, конечно, не видели». «Нет». «А ее зонт не валялся на вашем выступе над заводью?» «Нет, там никого и ничего не было». «Возле родника вы были примерно в 7:40, не так ли?» «Да, потому что без 5:08 я уже входила в гостиницу». «А вы не роняли свою бумажку в грязь?» «Конечно, нет. С чего бы вдруг?» «Мисс Эмили, прошу вас, попытайтесь вспомнить, не видели ли вы кого-нибудь по ту сторону насыпи или где-нибудь еще? Скажем, возле мола или возле домов?» «Никого». «А когда возвращались?» «Дождь хлестал мне прямо в лицо. Пришлось низко наклонить зонт». «Ясно». Оба разом замолчали. Алин подошел к окну, выходящему в небольшой сад. Из старого крыла вышла миссис Берримор. На плече у нее была корзина, в руках секатор. Она склонилась над клумбой астр и стала срезать цветы. Но ее движения были такими резкими и неловкими, что срезанные астры падали на землю. Она попыталась собрать их, но тут же уронила корзину и секатор. Закрыв лицо ладонями, миссис Берримор присела на корточки и замерла в таком положении. Потом резко встала и заметалась по саду, точно это был тюремный двор. «Несчастное существо!» — услышал Алин голос бесшумно подошедшей сзади мисс Эмили. «Почему вы так решили?» «Я убеждена, что над ней измывается это животное, ее муж». «Она очень красива», — сказал Алин. «Что это она там делает? Зачем трет руки?» «Это у нее такая привычка». «Боже мой!» — спохватился Алин. «О чем мы говорим?» Маргарет Берримор подняла голову, и они инстинктивно отпрянули от окна. «Сейчас успокоится», — отметила мисс Эмили. «Глядите, собирает цветы. У этой женщины завидная сила воли». Миссис Берримор быстро нарезала целую корзину цветов и ушла в дом. «Они дружили с мисс Кост?» — спросил Алин. «Напротив, по-моему, они друг друга ненавидели. Я хочу сказать, Кост. Думаю, к миссис Берримор это не относится». «Кост была злобной женщиной». Мисс Эмили пристально посмотрела на Алина. «И что вы прикажете мне делать, Родерик? Я должна остаться здесь?» «Мне трудно принять какое-нибудь решение», — признался Алин. «Если вы уедете в Лондон, боюсь, мне придется держать с вами связь и приставать с расспросами или даже вызвать вас сюда. Ведь предстоит дознание, на котором может потребоваться ваше присутствие». От кого это зависит? Прежде всего, от полиции. Значит, и от вас тоже? Да. На дознание, скорее всего, вызовут того, кто обнаружил тело, то есть меня. Того, кто ведет расследование, патологоанатома, всех, кто видел мисс Кост или говорил с ней незадолго до ее гибели. Алин помолчал. «Мисс Эмили, а что, если Уолли Триерн, разминувшись с вами всего на несколько секунд, вошел за ограждение, спрятался за валуном и, увидев мисс Кост, которая была под зонтом, швырнул в нее обломок скалы, приняв ее за вас? Но как он мог пройти через турникет? Ну, у него могли быть жетоны. И что с ним сделают?» «Ничего страшного. Направят в исправительную колонию». Она ходила из угла в угол. «Но мне больше ничего не известно». «Думаю, вам придется принять участие в дознании. Мы пойдем на компромисс. Мне сказали, что где-то в окрестностях Данлоумена есть в горах вполне приличный отель. Если мне удастся заказать там комнату, вы согласны туда переехать?» «Вы мне не советуете здесь оставаться?» «Очень не советую». «Будь по-вашему». Алин не помнил, чтобы его учительница когда-нибудь была такой сговорчивой. «Я позвоню в этот отель, если удастся, Трой». «Послушайся я вашего совета и останься в Лондоне, этого бы не случилось». «А вот это уже никому не нужная софистика», — пробурчал Алин, роясь в телефонном справочнике. «Я удивляюсь вам, мисс Эмили». Он связался с отелем «Мейнер Парк». «На следующий день в 5 вечера там освобождался приличный номер, который он и попросил оставить. А сегодня, пожалуйста, никуда не выходите». «Но я уже сдала свою комнату». «Надеюсь, с этим затруднений не будет». Он видел, что мисс Эмили едва сдерживает слезы. Раздался стук в дверь, и на пороге появилась Дженни. «Извините», — сказала она, увидев Алина, — «я зайду позже». «Входите», — пригласил суперинтендант. «Входите, Дженнифер», — подтвердила приглашение мисс Эмили. Дженни покосилась на Алина. «Мы обсуждали, как лучше поступить, мисс Эмили», — пояснил он и рассказал девушке, о чем они договорились. «А сегодня в том отеле ее не могут поселить?» — спросила Дженни, но тут же поспешила исправить свою ошибку. «Ведь вам, мисс Прайд, небось хочется как можно скорее сбежать отсюда. Ужасное происшествие, правда ведь?» «Боюсь, до завтра у них ничего не будет», — покачал головой Алин. «Тогда, может, лучше уехать в Лондон. По себе знаю, хуже нет, чем собирать чемоданы, а потом их распаковывать. Мисс Прайд, если вы не против, я бы хотела сопровождать вас в поездке». «Вы очень добры, милочка. Прошу прощения. Мне кажется, я забыла в спальне свой платок». Дженни, вскочившая было, чтобы принести ей платок, перехватила взгляд Алина и снова села. Алин плотно прикрыл дверь за мисс Эмили. «Что случилось? Живо выкладывайте», — потребовал он. «Ей нельзя выходить из комнаты. Поползли сплетни. Мерзкие, возмутительные сплетни. Она не должна об этом знать. О, Господи, как я презираю этих людишек! Она весь день будет сидеть в номере». «Об этих разговорах не догадывается?» «Не знаю, она сама не своя. Пошла в спальню высморкаться и немного прийти в себя. А вы не смогли бы поехать с ней в Данлоумен? Хотя на несколько дней, скажем, в командировку». «Смогла бы, только не в командировку, а поразвлечься». «Ну ладно, тогда как ее гости, иначе мисс Эмили не согласится». «Уговорили, а она захочет?» «Выйдите, будто я вас зачем-то послал, и возвращайтесь через 5 минут, я все устрою». «Окей». «Вы замечательная девушка, мисс Уильямс». Дженни скорчила гримасу и вышла. Через несколько секунд все было устроено. «Если она согласится, это... «Это будет очень удобно», — сказала мисс Эмили и, помолчав, решительно добавила. «Я чувствую себя слишком старой». «Ничего подобного Алин от мисс Эмили еще не слышал».